Глава 39. 5 и 6 января. Это происшествие нас глубоко поразило. Слова Оуэна при сложившихся обстоятельствах не могли не потрясти даже сильных духом. Немного успокоившись, я горячо поблагодарил молодого литурнера, который спас мне жизнь. «Вы меня благодарите», — отвечает он, — «а ведь вам бы следовало, пожалуй, меня проклинать». «Вас, Андре?» «Господин Казалан, я только продлил ваше мучение». — Все равно, господин Летурнер, — говорит подоспевший к нам в эту минуту мисс Херби, — вы исполнили ваш долг. Чувство долга — вот что неизменно поддерживает мисс Херби. Она похудела от перенесенных лишений. Полинявшее платье разорвано, свисает клочьями, но ни одна жалоба не срывается у нее с языка. Молодая девушка не поддается унынию. — Господин Казалан, — спросила она, — мы обречены на голодную смерть? — Да, мисс Херби, — ответил я почти жестко. «Сколько времени можно прожить без еды?» «Дольше, чем принято думать. Может быть, долгие, бесконечные дни». «Люди более крепкие страдают сильнее, не так ли?» — спрашивает она. «Да, но зато они скорее умирают». «Как я мог так ответить молодой девушке? Я не нашел ни одного слова надежды. Я бросил ей в лицо голую, жестокую правду. Или во мне угасло всякое чувство человечности?» Андре Летурнер и его отец, присутствовавшие при этом разговоре, поглядывали на меня удивленными ясными глазами, расширенными от голода. Они, должно быть, спрашивают себя, я ли говорю все это. Несколько минут спустя, когда мы остались с глазу на глаз с мисс Херби, она сказала мне вполголоса: «Господин Казалан, окажете вы мне одну услугу?» «Да, мисс», — отвечаю я взволнованно, — «я готов сделать для мисс Херби все, что в моих силах». «Если я умру раньше вас, — продолжает мисс Херби, — а это может случиться, ведь я слабее вас, — обещайте бросить мое тело в море». «Мисс Херби, совершенно напрасно!» «Нет, нет, — протестует она с полуулыбкой, — вы были правы, что именно так говорили со мной, но обещайте исполнить мою просьбу. Это малодушие. Живая, я ничего не боюсь, но после смерти. Дайте же мне слово, что бросите меня в море». «Я обещал». Мисс Херби протянула мне руку, и я почувствовал слабое пожатие ее похудевших пальчиков. Прошла еще одна ночь. Минутами мои страдания так жестоки, что у меня вырываются стоны, потом боли стихают, и на меня нападает какое-то оцепенение. Очнувшись, я с удивлением вижу, что товарищи мои еще живы. По-видимому, лучше других переносит лишение наш буфетчик Хобарт, о котором я почти не упоминал до сих пор. Это низенький человечек с хитрой физиономией и вкрадчивым взглядом. Он часто улыбается одними губами, глаза его всегда полузакрыты, как бы для того, чтобы скрыть мысли. Все в нем фальшиво, я готов присягнуть, что это лицемер. Я уже сказал, что лишения, по-видимому, мало отразились на нем. Не то чтобы он жаловался, напротив, он без конца хнычет, но не знаю, почему это хныканье кажется мне притворным. Посмотрим, что будет дальше. Буду следить за этим человеком, так как у меня возникли на его счет некоторые подозрения. Хотелось бы проверить их. Сегодня, 6 января, Летурнер отозвал меня в сторону и сказал, что хочет поговорить по секрету. Он не желает, чтобы его при этом видели или слышали. Я отправляюсь с ним на самый дальний край плота, и так как уже наступил вечер, темнота скрывает нас от посторонних взоров. «Сударь», — говорит мне вполголоса Летурнер, — «Андре очень слаб. Мой сын умирает с голоду». «Сударь, я не могу этого видеть. Нет, я больше не могу!» Летурнер произносит эти слова голосом, в котором слышится сдержанный гнев, глубокое отчаяние. «О, я понимаю, как должен страдать этот отец!» «Нельзя терять надежду, — говорю я, беря его за руку. Какое-нибудь судно!» «Сударь, — продолжает отец, прерывая меня, — я говорю с вами совсем не для того, чтобы выслушивать банальные утешения. Никакого судна не будет, вам это хорошо известно. Нет, я имею в виду совсем другое. Сколько времени, мой сын, вы сами и все остальные ничего не ели?» «Запас сухарей кончился 2 января, сегодня 6, значит, уже 4 дня, — отвечаю я на этот неожиданный вопрос. 4 дня, как вы не ели, — заканчивает Летурнер. Ну, а я не ел 8 дней». 8 дней? Да, я сберегал сухари для моего сына. У меня выступают слезы на глазах. Я беру за руку Летурнера, я едва могу говорить. Я смотрю на него. 8 дней. Сударь, произношу я наконец, что я могу сделать для вас? Тс, не так громко, чтобы никто не слышал. Говорите же. Я хочу, шепчет он, я желаю, чтобы вы предложили Андре. А вы разве не можете? Нет, нет. Он понял бы, что я лишал себя пищи ради него. Он отказался бы. Нет, надо, чтобы это исходило от вас. Господин Летурнер, умоляю вас, Окажите мне эту услугу, величайшую из всех. Между прочим, за ваш труд...» При этих словах Литурнор берет мою руку и тихонько гладит ее. «За ваш труд вы покушайте сами, немного». Бедный отец. Слушая его, я дрожу, как ребенок. Я весь трепещу, и сердце у меня громко стучит. А Литурнор тихонько вкладывает мне в руку маленький кусочек сухаря. «Берегитесь, чтобы никто вас не видел, — говорит он, — эти звери вас убьют. Вот тут дневная порция, но завтра я дам вам столько же». Несчастный отец не верит мне. И, быть может, он прав. Почувствовав этот кусочек сухаря в своей руке, я чуть не поднес его ко рту. Я устоял, и пусть читатели поймут все, что не в силах выразить мое перо. Ночь наступила внезапно, как всегда на низких широтах. Я незаметно подхожу к Андре Литурнеру и отдаю ему кусочек сухаря, будто бы сбереженный мною. Молодой человек, не раздумывая, хватает его. «А отец?» — спрашивает он, напомнившись. Я отвечаю, что господин Литурнер получил столько же, и я тоже. Что завтра и в следующие дни я смогу давать ему по такой же порции. Пусть берет, не колеблясь. Андре не поинтересовался, откуда у меня этот сухарь. Он жадно поднес его ко рту. В этот вечер, несмотря на предложение Литурнера, я не ел ничего.